и что с литературой у меня ничего не выходит, и что пишу я удивительно плохо, Алексей Максимович отправил меня в люди. За 7 лет, с 17 по 24, много пришлось узнать. Я был солдатом на Румынском фронте, потом служил в ЧК, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 18 года, в Северной армии против Юденича, в Первой конной армии, в Одесском губкоме, был репортером в Петербурге и в Тифлисе, был выпускающим 7-й советской типографии в Одессе и прочее. И только в 23-м году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Начало литературной работы отношу поэтому к 24-му году, когда в журнале «Лев» появились рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушева», «Король» и другие. За 2 года были написаны «Канармия» и «Одесские рассказы». Потом снова настала для меня пора странствий, молчания и собирания сил. Я стою теперь перед началом новой работы. Рукопись 32 года. Хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Одесса. Бабель родился в Одессе в 1894 году, буквально за несколько недель до того, как город справил свое столетие. Для городов 100 лет возраст младенческий, но Одесса, возникнув в конце 18 века, явила пример бурного и стремительного роста, особенно удивительного в условиях сонно-феодальной Российской империи. И к концу века XIX стала цветущим и процветающим городом, уступающим по количеству населения лишь Петербургу, Москве и Варшаве. Пышно справляя вековой юбилей, Одесса и вправду могла гордиться уровнем своей промышленности, торговли и культуры. Конечно, как всякий большой город, она знала контраст богатства и нищеты. Совсем неподалеку от великолепного центра – театр, Приморский бульвар, четко спланированное перекрестие прямых и красивых улиц, совсем неподалеку от всего этого великолепия горбилась пролетарская пересыпь, гомонила шумная безлаберная молдаванка, ставшая одним из очагов городской преступности. Но в целом Одесса все-таки была удивительно привлекательным городом, европейским оазисом, еще крепостной или только-только избавившейся от крепостничества России. За 70 лет до бабелевского рождения Пушкин, заставший город в начальной фазе творения и открывший свое повествование о нем с определения Одессы как пыльной, а затем и грязной, уже во второй строке, посвященного ею в путешествии Онегина рассказа, обращает взор вверх и восхищается. «Там долго ясны небеса». Эти слова, несомненно, относятся не только к климату, но и к духовной атмосфере одного из самых необычных русских городов. Во всяком случае, Бабель понятию «ясность» придавал расширительное символическое значение, и в одном из ранних очерков «Мои листки. Одесса. 1916 год» говорил, что это город, в котором легко жить и в котором ясно жить. Он, конечно, вел речь не о бытовой легкости, хотя и в этом отношении Одесса была достойна своей славы. Роман Якова Полонского об Одессе назывался «Дешевый город». Мысль Бабеля устремляется к более глубоким вещам. Писатель говорит о культурном своеобразии Одессы, о том вкладе, какой она может внести в отечественную культуру. Вклад этот – солнце и легкость. С точки зрения Бабеля, 16 года, Одесса – наш собственный Марсель, способна дать нашего собственного Мопассана. А Мопассан, считал тогда Бабель, ограниченнее Горького, как и Одесса – органичнее Нижнего, Пскова или Казани. Здесь человек теснее вплетен в бытие природы, яснее ощущает себя ее неотрывной частью. Для Бабеля Одесса поистине мама, и он, где может, подчеркивает ее биологически созидательную мощь. Конкретно реалистические черты городского облика обретают под пером писателя мифологический смысл.